и старалась не обращать внимания на жуткие тени в углах. Через несколько часов бессмысленных блужданий по залам и коридорам я поняла, что ошиблась. Надо было остаться там, найти способ добраться до пролома в потолке, отыскать свой энергетический след, вернуться по нему на эту злосчастную поляну. Нет же, я решила поиграть в великую исследовательницу и теперь весьма смутно представляла, куда идти. Или хотя бы как вернуться в этот зал с трещиной на потолке. Дважды я проваливалась в мерцающие порталы, работающие нестабильно, и только в одну сторону, и вдобавок сжигающий энергетический след, ту самую ниточку. А если учесть, что они могли вести в соседние дворцы? Я стиснула зубы, не давая чаянию затопить мысли. Потерялась. Ну хотя бы жива и здорова, а вот Шакайар в лучшем случае лежит парализованный. Нога запуталась в складках полуистлевшего ковра. Я неловко взмахнула руками, но не упала. Прогресс. А вот к концу путешествия спотыкаться перестану. Эта случайная остановка заставила меня невольно оглядеться по сторонам. А посмотреть здесь было на что. То, что я поначалу приняла за стены, оказалось высокими до потолка полками, забитыми книгами. Библиотека, догадалась я. Древняя Алийская библиотека. Я робко подошла к полкам, вытянула наугад книгу. Руки дрожали от волнения. Еще бы такая ценность! Даже сами алийцы, среди которых встречались и те, кто справил уже свой 50-тысячный день рождения, наверняка ощутили бы трепет перед лицом такой древности. Какой же могущественной была магия этого места, если в течение стольких веков она хранила ткань книжных страниц от тления. Я бережно раскрыла том. Письмена были странные, выполненные в готическом стиле, но узнаваемые. И язык тоже читаемый. Не без архаизмов, но корни знакомые. Как и у всех долгоживущих рас, у алийцев язык практически не менялся со временем. Сощурив глаза, я водила пальцем по строкам, положив тяжеленный том на колени. Сначала путалась в нагромождениях непонятных имен и названий, грамматических конструкциях, а потом... «Сказки! Это же просто сборник легенд!» Я рассмеялась. «Здорово! Если выберусь отсюда, подарю Дэрилу в благодарность за то, что учил меня языку». Я улыбнулась, вспомнив нелепо торчащие из-под кепки пряди янтарно-золотых волос, собранных в небрежный хвост или лохматую косу, теплые зеленые глаза. Да, он будет счастлив. Целителем оказался высокий светловолосый алиец, одетый почему-то не в классические летящие шелка, а в драные джинсы и черную футболку с белым логотипом зеленого мира. Я тут же прекратила плакать. Застыла, запрокинула голову, с открытым от удивления ртом, рассматривая диковинку. Брат тоже соизволил вытереть сопли и уставился на этого неправильного алийца. А он, вместо того, чтобы сделать нам замечание, присел на корточки и произнес самым серьезным видом. «Мое имя Дэриэл. А как зовут вас, уважаемые господа?» «Найта. Хэл». Мы выпалили это почти одновременно. Дэриэл пожал нам руки и пригласил в дом. «Надеюсь, вы не откажетесь от чая с печеньем?» Брат хотел сказать что-то благодарное, но практичная я ткнула его в бок. «А кроме чая у вас ничего больше нет?» Старший в патруле от такой наглости аж поперхнулся и зашипел. «Невоспитанные человеческие!» Дэрил недобро сощурил глаза и бросил одну единственную фразу на алийском. Старший покраснел и чуть слышно пролепетал извинения. Целитель отмахнулся от него и небрежным жестом отослал. Потом снова повернулся к нам. «У меня есть все, что только пожелает юная госпожа. Вы принимаете приглашение?» И хитро подмигнул. Конечно, наши сердца были завоеваны, и через несколько минут мы уже сидели за высоким деревянным столом и уплетали ужин так, что за ушами трещало, попутно вываливая на алийца историю своих блужданий. Он внимательно слушал нас и перебил только один раз, когда Хэл рассказывал о том, как упал ночью с дерева. «У тебя ничего не болит?» — быстро спросил алиец. Мы уже торжественно договорились обращаться друг к другу на «ты». «Не-а», — замотал головой брат. «Я только коленку разбил. Вот», — и закатал штанину. Дэрил тут же осмотрел ссадину. «Придется ее немного полечить. Ты не против?» «Чур без зеленки», — мгновенно сориентировался Хэл. «Никакой зеленки», — весело пообещал Алиец. «Спорим, даже не почувствуешь». И накрыл ссадину рукой. «А вот и почувствую», — скинулся брат. «А вот и нет. Кстати, уже все». Дэрил убрал руку, открывая абсолютно чистую кожу. Хэл только рот открыл от удивления. «А мама так не умеет», — огорчилась я. «Так больше никто, кроме меня, не умеет», — совершенно серьезно ответил Дэрил. «Я повеселела, если совсем никто, тогда еще ладно». Потом мы пили ужасно вкусный чай из каких-то трав и сушеных ягод, и ели печенье, болтали, смеялись. Дэрил узнал кучу разных историй про животных, про заброшенные города, про героев древности. От сытной еды и обилия впечатлений нас быстро разморило. Дэрил спохватился и отвел нас в комнату под самой крышей. Уже засыпая, я вспомнила, что мама рассказывала про алийцев, и спросила. «А сколько тебе лет?» Дэрил смешно наморщил лоб, подсчитывая. Ответ поверг меня в состояние немого шока. 7682. «Сколько?» Я как раз закончила второй класс и в больших числах более-менее разбиралась, а Хэл непонимающе посмотрел на целителя. «А это много?» Дэрил пожал плечами. Вместо него ответила я. «Ужасно много, просто офигительно!» Засыпала я со спутанными мыслями. Наутро в дальние пределы телепортировалась мама. Она долго со слезами на глазах благодарила поисковый отряд и особенно Дэриэла. Целитель улыбнулся и пригласил ее на чай. Элен была очарована нашим спасителем, да и он ею, похоже, тоже. Глаз от нее не отводил, а она улыбалась как-то по-другому. Не как нам или своим подругам. И мне было радостно от того, что у меня такая красивая мама. День пролетел незаметно. Уже прощаясь, Дэрил наклонился к нам с Хэлом. «Ну как? Не будете больше убегать?» «Не-а», — помотали мы головами. А я подумала и добавила. «Только когда соскучимся по тебе». Дэрил весело посмотрел на маму. «Видите, Эстель и Лен? Они уже сейчас планируют следующее приключение. Может, все-таки подумаете над моим предложением?» «Ну что вы, не хочу обременять вас», — начала было возражать мама. «Это нисколько меня не обременит», — улыбнулся целитель. «Я буду только рад гостям. У вас замечательные дети». В конце концов мама сдалась. С тех пор каждое лето и часть зимних каникул мы с Хэлом проводили у целителя. Только в прошлом году я не смогла приехать. Дэрил очень огорчился. «В этом тоже вряд ли получится», — с грустью подумала я. «Все меняется. Танец теней в углах, пыльная тишина ветхих залов, километры стлевших ковров и стертого камня под ногами. Я в изнеможении опустилась на пол. Все, больше не могу. Сейчас день или ночь, и сколько времени уже прошло там наверху? А, неважно». Во рту пересохло, пить хотелось просто зверски. Пожалуй, сейчас бы я и из лужи напилась, забыв привитую Дэрилом осторожность. Да только откуда ей взяться в подземном дворце этой лужи? Припасов в рюкзаке было довольно, но сухой кусок в горло не лез. А единственная бутылка минералки ушла на восстанавливающее зелье еще в лесу. Давно мне не приходилось чувствовать себя такой больной и беспомощной. Я сжала кулаки. Если не придумаю, как достать воду, с надеждой на спасение можно распрощаться. Нет, нельзя сдаваться. Я же равейна, я сильная. Надо только взять себя в руки. Вдох, выдох. Спокойно. Воду могут искать даже люди. Я видела таких по телевизору. Чудики со смешными рогатками в руках. У меня есть преимущество. Равейнам глупые палки не нужны. Достаточно прислушаться. Спица металлически звякнула о плиты. Холодное свечение пробивалось сквозь веки. Будь на моем месте Айне, она бы просто позвала воду. Но мне приходилось идти по другому пути. Постепенно сияние стало распадаться на отдельные нити паутинки.